и завтра утром еду к ней в Таганрог. Да уж, конечно, я бы не отказался от уединения, но не такой же ценой. Мам, может, я тоже к бабушке тогда? Не волнуйся, я сама справлюсь, а у тебя поступление. Забыл? Женщина стала рядом со мной, положила руки на плечи и посмотрела в глаза. Миша, я понимаю, насколько тебе тяжело сейчас. Это очень важный период в твоей жизни, и я бы очень хотела быть рядом, чтобы поддержать тебя. Был бы рядом отец. Женщина осеклась и едва не расплакалась, поэтому уже мне пришлось обнимать ее и успокаивать. Сколько же всего свалилось на ее плечи. Смерть мужа, а через пару лет и сын погиб по глупости, а еще больная мать. Даже хорошо, что мне предложили именно это тело. По крайней мере, женщина все еще будет думать, что ее родной сын с ней. Вечер провел за компьютером. Поискал немного информации в интернете, отметил для себя, что послезавтра день открытых дверей в Ворошиловградской воздушно-космической академии, и мне нужно обязательно там побывать. Ответил на сообщение Макса Фомина, который переживал о моем состоянии, а остаток времени провел за развлечениями. Да, можно было бы заняться чем-то более важным, но взгляд зацепился за ярлык летного симулятора, а память услужливо подкинула информацию, что у Михаила есть игровой штурвал для таких случаев. Как тут не поддаться искушению и не полетать с полчасика? Особенно, когда для этого не нужно идти на аэродром и учиться, прежде чем сесть за штурвал реального самолета. Как же это здорово! Пусть и на картинке, но я снова поднимаюсь в небо. Воспоминания живо дорисовывали ощущения, которых не хватало от созерцания происходящего на экране. Да, пусть управление немного не такое. Не учитывается перегрузка, турбулентность, боковой ветер. Да много чего. По привычке напрягаю шею, забывая, что это игра, а не реальность. И пусть симулятор куда легче, все равно приятно. Руки ведь помнит. Ты все в свои самолеты играешь, заметила мама, застав меня за развлечением. Я невольно отвлекся и едва не потерял управление, а ведь пару секунд назад уже гордился, что освоил симулятор без проблем. Мам, ты же знаешь, первые 40 лет детства для мужчины – самые тяжелые. Не упустил случая вставить шутку из современности. Ребенок ты мой, невольно ухмыльнулась мать. Идем, помощь твоя нужна. А ты разве не утром собиралась ехать? Нашла автобус, который едет в 6 вечера с автовокзала на центральном рынке. Повезло, что у них нашелся билет. Ты ведь не обидишься? Глупости. Твоя поддержка сейчас важнее бабушки, так что за меня не волнуйся. Я ведь не маленький мальчик, чтобы истерики закатывать из-за того, что мама уезжает. За полчаса собрали все необходимое в дорогу. Мать прихватила с собой всего один чемодан и сумку, где лежала одежда, деньги и документы, но и этот багаж вышел килограмм на 20. «Ма, дай помогу». Вырвал из рук матери тяжеленный чемодан и дотащил его до двери сам. «Извини, Миш, не хотела тебя беспокоить, тебе ведь к поступлению готовиться». «Глупости. Ты собиралась тащить этот чемодан сама? У нас ведь лифт еще не починили. Ты разве не помнишь? Да ладно, справлюсь как-нибудь, а ты занимайся». «Нет уж, как-нибудь меня не устраивает. Пойдем, донесу твой чемодан до машины и проведу на автобус». Несмотря на причитание матери, отправился с ней. Что это за безобразие? Мать тащит тяжеленный чемодан с вещами, а взрослый сын будет дома сидеть? Нет, так не годится. Видимо, в воспитании Михаила мать слишком ослабила напор и жалела парня. Еще бы, воспитывала уже несколько лет сама, еще и единственный ребенок. Только спустил чемодан вниз, подъехала машина такси, серый Opel Astra. На автовокзале мы были минут за 20 до отправления автобуса, но лучше подождать, чем опоздать и ждать новый рейс, еще и заново оплачивать билет. «Миша, пока меня не будет, не забывай поливать цветы. Я коммуналку посчитала, заплати завтра. В холодильнике есть что покушать. Ужин и завтрак сам приготовишь. На днях еще соседи зайдут за ключами от подвала. Опять у них что-то течет, да, и домой едь на маршрутке. Уже вечер, не нужно бродить по этой части города одному». Я машинально кивал головой, размышляя о том, как проведу ближайшие дни. По-хорошему, подъем в 6 утра, пробежка, брусья, турники, потом душ и завтрак. Организм нужно приучать к суровым будням военной академии. А что, назвался груздем? Полезай в кузов. Поймал себя на мысли, что уже планирую учебу, хотя еще не поступил. В летное ведь нужно сдавать экзамены, пройти врачебную летную комиссию, психологические тесты и физподготовку. Как бы из-за этого случая на водохранилище у меня не всплыли проблемы со здоровьем. Так, нюни распустил тут, сдам, и точка. Все пройду, что потребуется, и уже этой осенью буду учиться в новенькой академии военных летчиков. Почему военных? Потому что так легче попасть в космонавты, да и опыт у меня уже какой-никакой имеется. Миш, ты все запомнил? Голос матери оторвал от мыслей. Да запомнил, ма, все в порядке будет. Хорошо, улыбнулась она. Кстати, я попросила Лиду, чтобы приехала и присмотрела за тобой, пока меня не будет. Правда, она может только с субботы на воскресенье. Лида, что еще за Лида? Чуть ли не задал этот вопрос вслух. К счастью, память услужливо подсказала, что это тетка Михаила. Просто она была младшей сестрой матери и в свои 30 ну никак не хотела, чтобы ее называли тетей. Если память не подводит, она была младше матери на 8 лет. Ма, что я, сам не разберусь. Я взрослый совершеннолетний мужчина, в конце концов, могу о себе позаботиться. Мой взрослый совершеннолетний мужчина, мама не смогла сдержать улыбки, передразнивая меня. Лида и не будет готовить, это все ляжет на твои мужские плечи. Кстати, в том числе и уборка. Она приедет проконтролировать, что у тебя все хорошо. В любом случае, не расслабляйся. Как доеду до бабушки, буду следить за процессом поступления в телефонном режиме. Ага, понятно. Лида просто будет приходить на выходные и контролировать, чтобы я не водил никого домой и не натворил беды. А в будни все равно целыми днями учеба или подготовка. Да и мама по видеосвязи будет следить за домом, как матерый пограничник. Вроде бы и 18 лет парню, а такая опека. Мама подошла ко мне и обняла. Честно говоря, было непривычно испытывать такие ощущения. Тело вроде и отзывалось на материнскую ласку, но сознание намекало, что происходящее выглядит немного неловко. К счастью, мать списала мою неловкость на взросление. «Ой, такой взрослый стал, уже и не обнимешь». В шутку надулась женщина и потрепала меня по голове. «А я помню, как ты прибегал к нам с папой спать, когда на улице была гроза. Сколько тебе тогда было? 7 лет, наверное». Женщина глубоко вздохнула и отогнала воспоминания. «Прости, что в такой важный для тебя момент приходится уехать. Мне очень бы хотелось быть в это время рядом с тобой, но бабушке тоже нужна помощь, а Лида не сможет поехать, ты же знаешь ее работу». «Ничего, я справлюсь. Заодно будет возможность проявить свои волевые качества. У тебя все получится. Я верю, что ты справишься». Посадил мать на автобус, попросил передать бабуле привет и направился домой. Решил не дождаться маршрутку, а пройтись по городу. Интересно ведь, как он изменился за 50 лет, а изменения так и бросались в глаза. Практически все квартиры на первых этажах оказались выкуплены под магазины или салоны, да и сами дома теперь пестрели вывесками, красовались пластиковыми окнами, но лучше выглядеть не стали. Все-таки время брало свое. Старый город вообще навевал грусть. То штукатурка на доме осыпалась, то ямы на тротуарах. Эх, не хватает хозяйской руки, которая навела бы тут порядок. Идти мне предстояло далеко, поэтому было на что посмотреть. Мы жили в том районе, которого в далеком 75-м вообще не существовало. Точнее, существовал он только в проекте и головах архитекторов, готовивших планы застройки города. Возле заброшенного кинотеатра «Металлург» свернул на узенькую улочку. Как жаль, что такое здание оставили рассыпаться. Помню, сюда ходили на праздники смотреть кино, а во время каждого парада на 1 мая я проходил рядом, и всякий раз невольно любовался красотой кинотеатра. Сейчас крыша вот-вот рухнет, да и фасад понемногу осыпается. Вокруг здания растянули ленточку, чтобы обезопасить прохожих от падающих сверху частей крыши, но это и не особо требовалось. Люди и так сторонились старого аварийного здания и старались обойти его по другой части улицы. Вот так и сыпется понемногу один из символов нашего города. Молодежь, наверное, уже и не застала тех времен, когда «Металлург» работал, а старикам уже ничего и не надо. А вот и стадион. К счастью, его реанимировали еще в прошлом году, а в этом году здесь, как и прежде, тренируется и выступает городская футбольная команда. Помню, в прошлой жизни частенько наведывался на стадион и поддерживал команду. Какая атмосфера была. Бабулечки у самого входа на стадион, продающие семечки и газетки. Семечки еще куда ни шло, а вот газетки расходились только в путь. Никому не хотелось сидеть на грязной холодной скамейке. По аллейке, ведущей к стадиону, тянулся аромат свежеиспеченных пирожков с картофелем, горохом и ливером. Чуть дальше жарили шашлык, У дорог стояли фонтанчики с питьевой водой, а девчонки бегали со свежими выпусками футбольных новостей. Сядешь где-нибудь на центральном секторе в компании друзей и любуешься игрой. Ко второму тайму обычно подтягивались рабочие с завода. Как раз кончалась первая смена, и на трибунах становилось куда больше людей. Несмотря на все усилия охраны, мужикам нередко удавалось пронести маленькую. И вот, с трибуны прокуренный мужицкий голос провожает команду в атаку. «Дави их, Сталюка!» Сразу за стадионом, шестой корпус родного ГГМИ. Правда, теперь он получил статус университета, но как по мне, ничего особо не изменилось. Разве что окна стали пластиковые, да машин на парковке больше. А напротив корпуса – клуб. Тот самый клуб авиамоделистов, в котором я с мальчишками мастерил самолеты. Странно, но в памяти Михаила нет ни одного воспоминания об этом месте. Неужели парень, который грезит полетами в небе, ни разу не поинтересовался моделированием? Ни за что не поверю. Ну-ка, посмотрю поближе, чему там учат сейчас. Теперь над входом в клуб красовалась вывеска «Парадигма», а само здание выглядело очень привлекательно. Судя по информации на вывеске, клуб был открыт. Молодцы. Приятно видеть, что даже спустя полвека клуб работает, еще и в такое позднее время. Одним словом, мое дело живет. Интересно, может, кто-то из ребят выкупил его и продолжает там работать. Ну-ка, чем сейчас заняты подростки? Загляну хоть одним глазком. Если что, всегда можно сослаться на то, что решил поступать в авиационный, и тема моделирования интересовала с детства. Сомнения начали закрадываться еще на том моменте, когда у входа меня встретили два мордоворота. 18 есть, конечно. По мне разве не видно, сынки? Произнес я по привычке и поздно спохватился. Паспорт покажи, дедуля. Ухмыльнулся один из охранников, восприняв мои слова в шутку. Вот ведь сказанул. Это ведь сейчас мне 18. Все никак не могу привыкнуть к жизни в новом молодом теле. Вынул из сумки паспорт и протянул его охраннику так, чтобы тот не мог выхватить у меня его из рук. Мало ли что у него на уме, а мне потом документ восстанавливать. Совсем не то, чем нужно заниматься перед поступлением. Проходи, бросил мне охранник, мгновенно потеряв ко мне интерес. Изнутри доносилась громкая музыка, а время от времени раздавались восторженные возгласы посетителей. Что-то это совсем не похоже на то, что я привык видеть в авиамодельных клубах. По дороге встретил пару своих сверстников, которые были явно не в себе. Оба шатались и держались за стены. «Эй, тебе плохо? Врача позвать?» Я попытался растормошить ближайшего ко мне парня, но тот окинул меня мутным взглядом, пробормотал нечто нечленораздельное и рухнул на пятую точку. «Пацан, не бузи там, иначе за шкирку вышвырну», — окликнул меня один из охранников, заглянув внутрь. «Тут человеку плохо», — отозвался я, хотя по запаху перегара уже догадался, что это не совсем так. «А мне кажется, что хорошо», — хмыкнул мордоворот и закрыл дверь. «Что они тут устроили? Из приличного заведения устроили какую-то забегаловку?» «Нет, я намерен разобраться с происходящим». Решительно направился внутрь, замер от удивления прямо на входе, потому как передо мной открылась жуткая картина. Громкая музыка, эхом отдающаяся внутри, яркие вспышки ламп и прожекторов, а посреди танцпола десятки молодых людей, которые извивались в самых разных позах. «И это вы называете танцами?» «Да ладно, танцы». На небольших возвышениях танцевали девушки в откровенных костюмах. «Гоу-гоу, танцовщицы», — подкинула мне информацию память Михаила. «Это что такое?» Голова пошла кругом, когда я понял, во что превратили наш клуб. «Что здесь происходит?» Сунулся было к сцене, чтобы прекратить это действо, но мне дорогу преградил охранник. «Ага, и тут поставили громилу следить за порядком. Ты чего шумишь, пацан? Твоя девка что ли прелестями машет? Куда смотрит общество? Комсомол, понимаю, что остался в прошлом, но люди-то куда смотрят? Люди?» Охранник перевел взгляд туда же, куда и мужики, сидевшие в зале. «Думаю, они смотрят вон на тех малышек. Так, я намерен это прекратить, а вот это не советую». Тон охранника тут же изменился. «Давай, пацан, вали отсюда по-хорошему. Честно тебе скажу, ломать тебя нет никакого желания. Это был мой клуб, ясно вам? Точнее, государственный. Но я не позволю творить здесь это непотребство». Удар под дых я даже не заметил. Лишь почувствовал, как воздух мгновенно вышел из легких, а вдохнуть не удалось. Буквально в следующее мгновение прилетел четко поставленный удар в голову, а я завалился на бок и распластался на полу. В голове закружилось, Но прежде чем я успел собраться, чья-то сильная рука подхватила меня за шкирку и потащила на выход. Уже в коридоре я пришел в себя и понял, что это был охранник. Попытался высвободиться и даже двинул ему локтем в бок, но еще один мощный удар под дых дал понять, что в сложившейся ситуации победителем мне не выйти. Подготовка, габариты и весовые категории явно не те, чтобы тягаться на равных. Дверь отворилась, и я буквально вылетел на улицу. «Че там, Кирюх?» – поинтересовался один из охранников, которые проверяли у меня документы на входе. «Очередной чудик перебрал», – послышался ответ. «Не пускайте его больше, он явно неадекватный. Больно-то хотелось в вашем безобразии участвовать». Опомнился я и принялся приводить одежду в порядок. «Увижу тебя здесь еще раз, ноги поломаю», — пригрозил громила и вернулся обратно в зал. Обидно. И за клуб, и за себя. Верно говорят, что фраза «мальчик в клубе склеил модель» заиграла другими красками, ведь в этой фразе спустя 50 лет практически каждое слово полностью сменило смысл. Эх, если бы память реципиента сразу подбросила верные ассоциации, я бы избежал такого конфуза. Мог ли я представить, что все вот так круто изменится? Если бы немного больше собрал информации и успел ее усвоить, мог. Вот только вечно спешу, совсем как 18-летний мальчишка. То ли возраст дает мне такую рассеянность, то ли окружающая обстановка настолько непривычная, что я никак не могу освоиться и все время чувствую себя не в своей тарелке. Вернулся домой невероятно злой и первым же делом направился в ванную. Ну да, как есть синяк под левым глазом. Небольшое рассечение, которая уже подпухла и обещала надолго сохранить на лице следы от драки. А ведь буквально завтра день открытых дверей в авиационной академии. Звонок телефона вынудил покинуть ванную и отправиться на поиски телефона. Вот ведь раньше было просто. Стоит аппарат на тумбочке в коридоре, и ты всегда знаешь, где он. А сейчас, так, кажется, Михаил оставил его дома еще утром, когда собирался на водохранилище с друзьями. Ага, точно, вот он на письменном столе. Наверное, мама уже волнуется. Не успела уехать, а уже звонит. «Миш, можешь меня встретить?» Послышался из телефона молодой девичий голос. «Я от Катьки иду, а тут уже темно». Голос принадлежал Даше Павловой, моей однокласснице. Если правильно понимаю, они с Мишей дружили. Не встречались, как сейчас принято, а просто поддерживали дружеские отношения. Без проблем. «Ты где сейчас?» «На проспекте Ленина, возле дома с часами». «Ух, ближний свет с нового района туда топать». «Ладно, где наша не пропадала, ради такого дела могу и пройтись». «Буду через полчаса, побудь пока у Кати». «Да я уже вышла, неудобно возвращаться как-то». «Давай, буду идти тебе навстречу по стороне универа, а ты меня встретишь». «Идет». Отбил вызов и невольно ухмыльнулся. «Вот серьезно, зачем звонила, если уже вышла, и пока я ее встречу, половину пути и сама пройдет». «Нет, тут явно замешана какая-то девичья логика. Что-то она уже надумала». Быстро оделся в выходную одежду и направился к проспекту. Накинул на плечи мастерку, потому как вечера уже были прохладные. В случае чего, отдам Даше. Встретил девушку почти у самого универа. Видимо, она не особо торопилась идти домой, или ждала, когда я ее догоню. «Кошмар, у тебя синяк на лице. На тебя напал кто-то?» «Да нет, упал неудачно, так к тебе спешил». «Что? Правда?» В глазах девушки читался неподдельный ужас. «Да нет же, видишь, рана уже даже затянулась. Пару часов назад грохнулся, когда с автовокзала шел. А что ты там делал в такое время?» Пришлось в двух словах пересказать девушке события сегодняшнего вечера. «А ты почему так неожиданно домой сорвалась?» «Да, мы с девчонками у Катьки сидели и поругались. Надо же, а по какому поводу?» «Из-за парней, но это наши девичьи секреты, так что даже не спрашивай». Часть пути прошли в тишине. Я украдкой посматривал на девушку и откровенно любовался ей. Длинная каре, темные волосы, красивые глазки. Да, понимаю, что Миша нашел в этой девочке. Жаль только, что сейчас судьба раскидает по разным городам, и ищи ее потом. Решил, что идти вот так молча ужасно неловко, и решил завязать разговор. Тем более, что мы почти дошли до двора, где жила Даша. Уже решила, куда пойдешь учиться? Насколько я помню, ты еще колебалась. Если честно, то нет. Хочу на филолога, но мама говорит, что это не очень востребованная профессия, поэтому думаю попробовать поступить в медицинский. Вдруг получится на бюджет попасть? Ничего себе разброс. Филолог или медик? Да, девочка явно не решила для себя, кем быть дальше. В моем случае проще, за меня каждый раз выбор делала судьба. Миш, почему все-таки решил в авиацию пойти? С твоими мозгами можно было бы куда-нибудь на техническую специальность, а потом в аспирантуру. Это тебе твоя мама сказала? Внимательно посмотрел на девушку. Можно сказать и так, скажем, мама взболтнула, а мне эта мысль понравилась. Разве тебе никогда не хотелось работать в универе, почувствовать себя на месте преподавателя? И потом, там условия хорошие, все тебя уважают. Эх, Даш, не совсем у тебя верные представления об университетах. Знаешь, там как попадешь, бывает как у Бога за пазухой, а бывает, как в логове со змеями. Ты как будто больше меня знаешь, огрызнулась девушка и надулась. Если честно, да, я поработал несколько лет в ГМИ и отлично знаю, что представляет из себя работа в ВУЗе. Это только на первый взгляд все интеллигентные и воспитанные люди, а стоит копнуть глубже, не каждому и руку при встрече пожмешь. Нет, большинство из них – чудесные люди, с которых можно смело брать пример и звать хоть в горы, хоть в разведку. Но есть такие фрукты, к которым спиной лучше не поворачиваться. Тот же Меркулов. Не думаю, что за 50 лет что-то принципиально изменилось. Нет, у меня давняя мечта стать летчиком, как мой дед. Думаю, отец бы меня поддержал. В какой-то степени, я тебя понимаю, Миша, ответила девушка. Даша крепко сжала мою руку и нервно сглотнула. Конечно, с моим папой все в порядке, он жив и всего лишь на вахте, но появление раз в полгода и то на неделю, это очень мало. Понимаешь, я так надеялась, что он приедет на выпускной, но у него снова не получилось. Зато у тебя есть все необходимое и ваша семья ни в чем не нуждается. Отец жертвует своей жизнью, которую мог бы прожить совсем иначе, чтобы обеспечить вас с мамой. Да, у меня есть многое из того, что нужно, но нет отца. Глаза девушки наполнились слезами, и я, не раздумывая, прижал ее к себе. Неважно, как это будет выглядеть со стороны, и не суть важно, как этот жест воспримет Даша, я не мог остаться бесчувственной сволочью. На удивление, девушка не отстранилась, а прижалась еще крепче, вызывая у меня давно забытые чувства. Приятное тепло разливалось по телу и совсем не хотелось, чтобы наши объятия прекратились. Мы простояли так минут 5. Я нежно гладил Дашу по волосам, а она притихла и лишь изредка всхлипывала, пытаясь бороться со слезами. «Прости», — выдавила из себя девушка, отстранившись. Она попыталась украдкой вытереть слезы и размазавшуюся по лицу тушь, но вышло не очень. Достал из сумки влажные салфетки и протянул их Даше. «Все в порядке, я понимаю, как это, когда близкие люди не могут быть рядом в важные моменты жизни. А, ты насчет отъезда своей мамы, Миш, ты же понимаешь, что бабушка сейчас в тяжелом состоянии, ей нужна помощь». «Конечно, никаких проблем. Мне так даже спокойнее будет». Понял, что ляпнул ерунду и принялся хаотично придумывать, как объяснить причину своего спокойствия. Не скажу ведь, что рад, потому как рядом не будет женщины, которая знает реального Михаила, как облупленного. По той простой причине, что растила его с пеленок. Спокойнее, потому как мама не одобряет мой выбор и волнуется. Да и за бабушку не буду переживать. Останься, мама, дома. Ни я, ни она не могли бы спать спокойно. А так я уверен, что у бабули будет достойная поддержка. Девушка закончила оттирать потекшую тушь и выбросила салфетки в деревянный ящик, который выполнял роль урны на площадке. Еще раз извини, что вывалила это все на тебя. Знаешь, мне ведь ни с кем вот так поговорить по душам, разве только с тобой. А как же подруги? Ты ведь только от них. Они не поймут, только посмеются. Для них это еще один повод перемыть кому-нибудь кости. Смотрите, ее отец старается, а она сопли распустила, все ей не так, передразнила девушка одну из подруг-одноклассниц. Это сейчас Светка Землецова была, выпалил первый вариант, что пришел в голову и попал в точку. Ага, а что, так похоже, настроение Даши явно улучшилось, и она заметно повеселела. То ли удалось увести ее от проблемной темы, то ли просто стало легче, когда выплакалась. Да уж, таких подруг, в Великий Устюг, в общем, лесом. В этой ситуации мне не понравилась еще одна деталь. По факту, меня записали в друзья. Френдзона, как говорят ровесники Михаила, а значит, ничем серьезным наши отношения не закончатся. Дружба это, конечно, хорошо, но Даша, девушка симпатичная и явно нравилась Мише. Да и мне приглянулось, что уж там таить. Обидно, что Михаил попал в такую ситуацию, но тем лучше для меня. Буду спокойно двигаться к своей цели,